Сильвия Лайм. Баллада о королеве драконов. Часть вторая. Искры. Увертюра. Этюд первый. Последний день королевы. 300 лет назад. Заходящее солнце золотило каменные вершины Драконьей горы. Рубиново-красный горизонт разливал закатный багрянец на всю округу. Он мягко тонул в зеркальных водах Змеи-озера, оседал на белых шапках льдинистых вершин, отражался в глазах цвета черненного серебра, окрашивая их в оттенок крови. Но не только закат был повинен сегодня в ярко-алых пятнах, заполнивших собой всю смотровую площадку резиденции Драконьих королей. «Ты сама виновата, Аллегрион!» — говорил со злостью удивительно знакомый мужчина. Его черные, как ночь, волосы развивались на холодном ветру, странная пластинчатая рубашка раскрылась, обнажив мощную грудь. Сдавленный смех сорвался с уст лежащей на камнях девушки. Ее золотые волосы разметались и запутались, лицо было болезненно бледно. «Ничего другого я от тебя не ожидала». Слабо проговорила она, почти с ненавистью. «Ты предал свой народ уже давно». «Это ты предала его сегодня!» — резко ответил мужчина, и мука исказила его гневное лицо. «И поплатилась за это! Только скоро нам всем придется отвечать за твою глупость!» «Я и не рассчитывала на жалость», — закашлялась девушка, почувствовав на губах вкус металла. Из груди вырвался стон. Она положила дрожащую руку на маленькую рану в животе, откуда, не останавливаясь, шла кровь. «И правильно делала», — сказал мужчина, сев рядом. Его смуглые руки были окрашены липким багрянцем, а в ладонях он держал черный кинжал. «Ты не заслужила жалость. Из тебя вышла плохая королева», — жестоко сказал он, глядя на последний закат в жизни своей жены. «А ты всегда был слишком слаб, чтобы быть хорошим королем», ответила Аллегрион, ничуть не обидевшись. Силы стремительно утекали из ее тела. Мужчина хмыкнул. «Ты должна была понимать, что рано или поздно все закончится именно так», ответил он, с презрением бросив оружие к ногам золотоволосой правительницы. Девушка секунду молчала, а затем зло улыбнулась, проговорив. «Я умру спокойно, зная, что всю оставшуюся жизнь... тебя будет мучить совесть. Ведь, несмотря ни на что, Вайларион, черная смерть, никогда не сможет забыть, что кровь королевы на его руках». Мужчина посмотрел на свои ладони, окрашенные в красный, и сжал пальцы в кулак. «Пожалуй, на этот раз ты права», — чуть тише ответил он. И девушка рядом через силу засмеялась. «Значит, мой сон будет спокоен», — прошептала она. «Спокоен».